Дан вопрошающе поглядел на Джугашвили. Сталина закончил ли? Тот внимательно оглядел зал, погладил бороду, спустился с трибуны. Медленно, значимо пошел на свое место. Дзержинский подумал, Ленин заставил всех открыть себя. Он так сформулировал свою программу, что возражать ей можно с полной отдачей. Здесь себя никак не прикроешь. Здесь школа политики. Такое на жизнь дается раз или два, не больше. Луначарский сунул пенсне в карман, лег локтями на трибуну, приладился, словно решил там обосноваться надолго, потом только заговорил. По мнению товарища Плеханова, главным грехом Ленина и его программы является исходная идея, вредная и утопическая идея захвата власти. Впрочем, Ленин не говорил в своем проекте о завоевании власти. Просто зная Ленина отменно, Георгий Валентинович прислышал то, что мыслится нами постоянно, но высказывается не всегда. Удивило меня другое. Как мог Плеханов назвать идею завоевания власти революционным путем вредной и утопической? Ведь это основная идея нашей программы «Максимум». Нет, Плеханов, очевидно, имел в виду заговорщицкий захват, тот, который теперь можно видеть разве только в оперетке. Приходят во дворец 50 замаскированных людей с кинжалами и совершают переворот. Но разве победа революции связывается у Ленина с подобным опереточным захватом власти? Ничуть. Разве октябрьское стачечное движение, декабрьское вооруженное восстание были заговорами? Разве восставший народ не стремился при этом до конца разрушить существующую власть? Разве победа в декабре не привела бы к переходу власти в руки народа? Надо сразу сказать, на какой случай пишем мы нашу аграрную программу? Намечаем ли мы меры, которые социал-демократия будет отстаивать в учредительном собрании при полной и совершенной победе не милюковского квазидемократизма, а истинного народоправства? Или мы пишем нашу программу на случай половинчатого кадетского исхода русской революции? Или, наконец, на случай ее поражения? Тогда скажите прямо, товарищи, в случае, ежели паче чаяния, все хорошие вещи, о которых говорит Ленин, осуществятся, мы, пожалуй, перекрестят и национализацию признаем. Но так как мы рассчитываем скорее на кадетский конец революции, то выдвигаем муниципализацию. А если и того не будет, так и без всякой программы останемся, потому что мы гибки. Товарищ Плеханов как-то говорил нам, что он усматривает эсерство в Ленине. Ленин эсер? Я уверен, что все присутствующие поняли, что Плеханов шутит. Серьезно утверждать, что Ленин эсер, было бы так же дико и странно, как если бы в этом собрании раздалось утверждение, что Плеханов кадет. Товарищ Плеханов нисколько не огорчился обвинением в гибкости. С каких пор гибкость стала пороком, а окаменелость — достоинством, спрашивает он. Но есть гибкость и гибкость. Ленин доказал свою гибкость вполне недвусмысленно, когда он под давлением событий шагнул от крестьянских отрезков, главным кумом которых он был ранее, к национализации. Гибкость требует постоянного пристального учета событий и соответственных изменений в тактике, а иногда и в программе, но изменения эти всегда должны быть строго определенны. Товарищ Плеханов сказал, что социал-демократия может позволить себе роскошь ошибки. Да, в настоящий момент нам лучше позволить себе роскошь ленинской ошибки, чем убожество излишней осторожности. Ленин выступил с заключительным словом. Он, в частности, сказал, «Где гарантия от реставрации?» — спрашивал товарищ Плеханов. «Я не думаю, чтобы постановка этого вопроса находилась в тесной и неразрывной связи с разбираемой нами программой. Но раз этот вопрос поставлен, на него надо дать вполне определенный и недвусмысленный ответ. Если говорить о настоящей, вполне действительной экономической гарантии, которая бы создавала экономические условия, исключающие реставрацию, то тогда придется сказать, единственная гарантия от реставрации — социалистический переворот на Западе. Никакой другой гарантии в настоящем и полном смысле этого слова быть не может. Если же говорить об относительной и условной гарантии от реставрации, то тогда придется сказать следующее. Условной и относительной гарантией от реставрации –